Но это пение длилось недолго. Вскоре тюрьма уснула пьяным, тяжелым сном. Среди арестованных я увидел Довгелла с женой. Он поцеловался со мной и представил меня жене Ванде, пышной вянущей блондинке с надменным лицом. Она говорила с польским акцентом и называла мужа Ежи, хотя имя у него было самое русское и простонародное — Егор. Поглядывая на меня сквозь полуопущенные веки, она сказала мужу громко и внятно, как на сцене: «Я рада, что у тебя, наконец, появились довольно приличные коллеги». Довгелло сжался и покраснел. А невозмутимая Ванда также властно и громко сказала, обращаясь ко мне: «Надеюсь, что нас здесь не расстреляют? Это было бы хамством. Как вы думаете?» Я промолчал. Тогда Ванда пожаловалась, что выпила много грузинской водки чачи, что ей невыносимо жарко, что ее душит лифчик, хотя он сшит идеально по последнему парижскому образцу. После этого она засунула руку под платье, ловко расстегнула лифчик у себя на спине и вытащила его, слегка растрепав прическу. При этом она сказала «Уф!», заправила в платье выпавшую грудь, пышную и чуть вялую, и вызывающе посмотрела мне прямо в глаза. Да, это была довольно странная графиня. Довгелло сидел весь мокрый и взъерошенный. Недаром наборщики называли Ванду «бандершей». Я сбежал от Ванды и пытался скрыться в одной из бетонных камер. Но скрыться мне не удалось. В камере я увидел поэтессу Флору с неизвестным спутником, скромным светловолосым юношей. Флора была расстроена не меньше итальянки, но не рыдала, а тихо плакала, сморкаясь в совершенно ничтожный и совершенно декоративный кружевной платочек. Потом она, сидя на пальто молодого человека, сразу уснула, и лицо ее сделалось беспомощным и обиженным. И я вспомнил ее последние неважные стишки. «В густых лесах Аджарии пустынной брожу одна, лелея образ твой. Мцыри, мой брат, мой сладостный герой, мой юноша с глазами властелина, иду к тебе бестрепетно одна, касаясь туч под рокот водопадов, и диких гор зловещие громады мне кажутся преемственностью сна». Когда Флора уснула, положив голову на плечо скромному юноше, в тюрьму привели семерых английских матросов. Они бодро вошли, хлопая широченными клешами, и прокаркали приветствие. Тотчас самый долговязый матрос лег на пол посредине коридора по его оси. Все шесть остальных легли головами на него, как на подушку, прикрыли лица бескозырками и сразу уснули. Только один из матросов все время старался сдуть сквозь сон электрическую лампочку, висевшую над его головой. Она жужжала, умирая, как жужжат все умирающие лампочки, и матрос, очевидно, принимал ее за большую надоедливую муху. Все это было забавно, но утром мы проснулись помятые, голодные и злые. Итальянский консул с женой исчезли. Довгелло рассказал, что ночью в тюрьму приезжал Курдия, будь он проклят, зараза, и выпустил консула, английских матросов и еще нескольких человек. «Всех, кто побогаче и хорошо одет», — добавил Довгелло. «Блатная петрушка. Кстати, эту хлипкую поэтессу он тоже выпустил. За бакшиш». Ванда проснулась и сказала хриплым, попугайным голосом, что мы не мужчины, а старые матрацы, если не можем добиться немедленного освобождения беспомощной женщины. В общем, мы просидели в тюрьме без пищи и почти без воды до вечера и всю следующую ночь. Через каждые 3-4 часа в тюрьму приезжал тучный Курдия, обходил, позванивая шпорами, камеры, вызывал то одного, то другого заключенного, преимущественно людей спекулятивно-восточного типа, о чем-то вполголоса говорил с ним, и заключенный тотчас исчезал. Днем он выпустил Ванду, притом совершенно бесплатно, но Довгелло задержал. Я пытался поговорить с Курдией, но он, даже не взглянув на меня, прошел мимо, похлопывая стеком по лакированным голенищам сапог. На глазах происходило грандиозное взяточничество, бесстыдное и откровенное преступление, грабеж населения, как в каком-нибудь диком вилаете малоазиатской Турции.